Повисла долгая и тягостная пауза. Оба полководца молча смотрели друг на друга, понимая без слов невысказанные мысли. Оба были умудренные годами, оба уже имели седину в курчавых негритянских волосах. Оба давно познали сладость власти и горечь поражений. Сейчас они молчали, каждый думая о своем. Наконец, Катикира разлепил сухие губы. «Не скрою, я сомневался, идти ли на эту битву. Многие бежали, перейдя на сторону врага. Ты смог перевесить чашу весов моих сомнений. Я всегда был человеком долга. Долг перед своими подданными и своим будущим всегда владел мною. Мамба поколебал мою веру, он не такой, как мы, он совсем другой, иногда я думаю, что он не из этого времени. Но он не из прошлого, нет, скорее, из будущего. Ты тоже так думаешь? Да, он не похож на нас, и за ним будущее, наше будущее, Катикира. Какой твой план битвы? Раз. Я передаю тебе еще 5000 винтовок, Катикира, обучи стрелять из них своих солдат, а план битвы будет такой, смотри. И раз начал чертить куском палки прямо на земле план сражения, то и дело, тыкая своей импровизированной указкой в сторону их позиций и предполагаемых позиций противника, указывая на возможные и планируемые маневры, как их отрядов, так и армии англичан. Встреча закончилась, полководцы разошлись по своим отрядам, отдавая необходимые указания, вооружаясь привезенными винтовками и тренируя воинов в последней попытке научить их сражаться строем и не бояться англичан. Природа и люди замерли в тревожном ожидании битвы. Ровно через два дня прибыло и войско англичан, по пути еще больше обросшие желающими поучаствовать в ограблении Буганды и последующих развлечениях с ее жителями. Силы противников замерли в неустойчивом равновесии. Все было готово к сражению. Глава 9. Битва за Уганду. Бригадир Джон Конвайл осознавал тот факт, что его войска находились в менее выгодном положении и ожидал нападения вождей, но так и не дождался этого. Местность между двумя армиями была сильно пересеченной и постепенно повышалась в сторону противника, так что он находился немного выше войск англичан. Пришлось генералу Конвайлу вводить в действие артиллерию. 40 горных пушек открыли беглый огонь по воинским порядкам негритянских войск. Позиции батарей тут же окутались пороховым дымом, сквозь который проглядывали огненные вспышки. Снаряды, набрав скорость, разрывались с гулким звуком, нанося урон противнику. Неся потеря, ряды негритянского войска, пошатнувшись, стали организованно отступать назад, уходя с линии огня и разбегаясь в стороны, прячась за разбросанными кусками скал и больших камней. Но, вскоре оттуда послышался такой же грохот. Это открыли огонь две батареи старых русских мортир. Их разрывные и фугасные бомбы по навесной траектории опускались далеко за пределами расположения войск англичан и их союзников. Сражение постепенно переходило в свою горячую фазу. Наконец, мортиры пристрелялись, и завязалась артиллерийская дуэль. Но, английские горные пушки, несмотря на свою многочисленность, были легкими орудиями, и стреляли вверх. А мортир было всего 10 штук, и из-за своей конструкции и расположения они стреляли намного дальше английских орудий. Вследствие всего этого, мортиры были недостижимы для огня английских орудий и стали наносить урон, несмотря на плохую точность и скорострельность. Английские же орудия могли работать только по живой силе противника, который, не атакуя, попрятался в складках местности и за камнями. Джон Конвайл был вынужден сам атаковать. Первыми пошли в атаку его иррегулярные союзники. Поддержанные дружными залпами орудий и винтовок сипаев и гуркхов, они начали быстро бежать вверх по склону, стремясь добежать до вражеских позиций, пока те прятались. Быстро замеченные в этом стремлении, они были встречены редким огнем, а потом, в атаку на них поднялись из-за своих укрытий, и с дикими криками побежали навстречу, воины Катикира-кабариги, вооруженные только мечами и копьями. Это были те воины, которым не достались винтовки, либо, они не в состоянии были научиться из них стрелять. Этого и ждал бригадир. На середине склона обе волны встретились, стремительно мчавшиеся, воины Катикира сходу вломились в боевые порядки масаев и других племен. Гул железа и крики ярости отразились от склонов близлежащих вершин. Загудела в резонанс оружием земля. Полетели на землю обезглавленные тела, отрубленные ноги и руки. Кровь полилась вниз по склону, быстро впитываясь в почву. Битва была жестокой, и те и другие были уверены в своей победе, и тех и других поддерживали огромные силы. Сражение только началось, и не было ни моральной усталости, ни физической. Но, в силу расположения местности, воины Катикира стали теснить наемных чернокожих воинов, шаг за шагом выдавливая их со склона. Трупы продолжали валиться на землю с обеих сторон, а количество сражающихся, постепенно, стало уменьшаться. Не выдержав напряжения сражения, Кабарига бросил в бой группу воинов, вооруженных винтовками. Стреляя на ходу, а потом, присоединяя штыки к винтовкам, они бросились в атаку, дожав дрогнувших масаев и обратив их в бегство. С каждым последующим шагом английских союзников становилось все меньше и меньше, а воины Катикира приближались к боевым порядкам сипаев. Не дожидаясь исхода сражения, Джон Конвайл предусмотрительно отправил весь пятитысячный отряд гуркхов далеко в обход. Будучи жителями горной местности, гуркхи были прекрасными ходоками и легко преодолевали возвышенности. Их задачей было нанести быстрый фронтальный удар, в стык между отрядами Катикира и расы Алулы, что они и собирались сделать, скрытно передвигаясь мелкими лощинами и умело пользуясь скальными выступами высокогорных лугов. Отступление масаев превратилось в повальное бегство, их по пятам преследовали, убивая в спины, воины Катикира. Конец этому всему поставили пулеметы Максима. Не жалея своих союзников, которых и так осталось катастрофически мало, английские пулеметы открыли огонь на поражение. Бригадир не утруждал себя предупреждающей стрельбой вверх, чтобы предупредить и спасти своих чернокожих друзей. Ему на них было решительно наплевать. Смертоносные плети пуль встретили наступающие порядки воинов Катикира и отступающих масаев, разбросав и тех, и других, в разные стороны, изломанными куклами, без мыслей и желаний. Непрерывный стальной веер пулеметных пуль опустошал ряды воинов, укладывая их друг на друга, убивая в них веру в победу. Бросая оружие, воины повернулись и обратились в бегство. Вслед им неслись выстрелы, продолжая вырывать из рядов отступающих все новые и новые трупы и устилая ими каменистую землю. Более удобного случая для контратаки могло больше и не представиться. Отдав приказ трубачу, бригадир Конвайл услышал заливистый сигнал всеобщей атаки. Подхватившись в земли, индийские сипаи пошли в бой, издавая гортанные боевые кличи на своих языках. Их белые, искусно завернутые на головах бурнусы и челмы, выделялись своими яркими пятнами на фоне зелено-желтого разнотравья и серых угрюмых скал. Этот диссонанс еще больше усиливал всю фантасмагорию кровопролитного сражения. 10 000 сипаев, в едином порыве, двинулись в атаку вверх по склонам, вслед за ними пулеметные расчеты потянули свои пулеметы. Горные орудия открыли ураганный огонь, обстреливая боевые порядки воинов расы Алула, которые укрылись между скал. Но не все лавры довелось пожинать только английским артиллеристам, немало было любителей стрелять из могучих мортир и среди чернокожих воинов расы. Почти все они были выходцами из Абиссинии, а также других территорий, прилегающих к ней. Раз позвал их с собой, раз верил им, армия надеялась на них, и они не подвели. Пристрелявшись, стрелки стали разносить своими, более мощными, бомбами, одну за другой, английские батареи. Фонтаны земли и осколки камней, вырванных из почвы, летели в разные стороны, накрывая собой орудийные расчеты, разбивая вдребезги орудия, убивая людей и упряжных животных, которых и так было немного. Осколки камней, будто шрапнель, носились по всему английскому лагерю, раня и убивая. Сильные взрывы вздымали к небесам дым и землю. Остро пахло сгоревшим порохом и кровью. Груды ящиков из-под бомб и ядер валялись возле мортир. Раз приказал снарядов не жалеть, и орудийные расчеты не жалели их, с азартом закидывая в прожорливые орудийные затворы очередные подарки своим врагам. Грохот орудий разрывал барабанные перепонки, но уже не требовалось кричать. Каждый стал понимать своего товарища на интуитивном уровне, не отвлекаясь на разговоры. Все обычные человеческие желания в этот момент исчезли. Каждый из воинов думал только о том, как поскорее поднести снаряд, а наводчик, как лучше прицелиться и попасть во врага. Все мысли о еде, воде и развлечениях испарились из их мозга. Все животные желания также прекратили о себе напоминать, подавленные одним чувством, желанием воевать и победить. Только здесь и сейчас каждый из них сознавал, для чего природа создала человека. Она создала его для войны, для того, чтобы убивать, не давая жить другим. И сейчас они реализовывали это, свою жажду убийства, свою жажду победы, не щадя ни свои, ни чужие жизни, не чувствуя ничего, кроме этого стремления. 5000 гуркхов, собранных в один корпус, пробирались в обход основных позиций, надеясь одним фланговым ударом уничтожить войска Катикера, а потом завершить разгром оставшегося в одиночестве со своим войском раса Алулы. Никто из них нисколько не сомневался в удачном исходе этого плана. Они были лучшие. Они не просто были лучшие, они были лучшие из лучших, мужественные сыны народов Непала, зарабатывающие себе на жизнь войной. Каждый из них был в меру жесток и в меру кровожаден. Никого из них не учили жалеть врага, наоборот, родившись среди исполинских гор Гималаев, они научились философски смотреть на мир, не забывая при этом защищать себя. Нищие горы не могли прокормить их и, чтобы выжить, гуркхи нанимались в солдаты экспедиционных британских войск, верой и правдой служа английской королеве. Сейчас наступал миг их торжества. Забравшись гораздо выше позиций, занимаемых воинами Катикера, и никого там не обнаружив, они упали, как горный орел, на беззащитные перед ними и сгрудившиеся внизу, для отражения атаки сипаев, войска кабриги, напоминающие сейчас стадо овец. К чести воинов кабриги, никто не дрогнул. Заметив нового врага, Катикера развернул своих, оставшихся в резерве, воинов и встретил гуркхов частым ружейным огнем. Расалулакуби, заслышав неожиданные выстрелы, справа от себя, там, где отбивались войска Катикера, сразу осознал возникшую опасность. Потеря союзника грозила сокрушительным поражением, которое он не мог допустить. Выпрямившись во весь свой рост, он стал отдавать необходимые приказы. Почувствовав его решительность, воины ощутили всю торжественность этого момента. Каждый из них осознал, что наступил тот час, от которого зависит судьба всего сражения и жизнь каждого из них. Лицо Раса стало строже и бледнее, он отрывисто отдал команду, а потом, молитвенно сложив руки перед собою, запел на амхарском языке псалом. Его подхватили многие воины, обратив свое лицо к солнцу, этому чуду, дарующему жизнь всему живому на земле. Воины, не имевшие чести быть амхарцами, тоже запели на своих языках боевые гимны, отдавая Богу войны свои жизни и свои души, даруя ему себя, в обмен на победу. Громкое песнопение на миг приостановило битву. Даже само солнце, казалось, осветило своим благостным светом воинов, идущих на смерть, просящих только одного – победы. Взревели длинные трубы, провозглашая сигнал атаки. «А-а-а-а-а!» – пролетело над притихшими людьми. «Амхара! Тигры! Банда! Мамба! Мамба-а-а! Мамба-а-а!» Прокатилось от одного склона горы к другому. «Мамба-а-а!» – ревели молодые и суровые воины. «Мамба-а-а!» – ревели те, кто только вступил в войско, и те, кто прошел с мамбой от одной, никому неизвестной убогой деревеньки, выросший в город Баграм, до Буганды. «Мамба!» – ревели те, кто верил в победу. «Мамба!» – ревели и те, кто в победу не верил, но они ревели и бежали вперед, пристегивая на ходу к своим винтовкам штыки, делая последний выстрел в наступлении. Штыковая атака – это то, чему их научили русские и сам мамба, это то, что ломало все боевые порядки тех, кто попадался на их пути, то, чему они научились лучше всего. Почти все войско Раса сейчас бежало по склону, изредка стреляя в наступавших снизу сипаев. У каждого сзади болтался широкий тесак, заменявший воину и нож, и лопатку, и саблю. Атака разогнавшихся со склона воинов была устрашающе ужасна. Не обращая внимания на потери, они бежали вперед, практически не стреляя, подавляя врага своей верой и бесстрашием. Не снижая бешеной скорости, они вломились в наступающие порядки и пошли в рукопашную, орудуя штыками, стреляя в упор из винтовок и рубясь своими тесаками. Сипаи не были настолько мотивированными, сражаясь за своих хозяев. Многие из них проклинали Африку, страдая от множества болезней, которые подхватили здесь, из-за резкой смены часовых поясов, климата, который был схож с индийским и, в то же время, отличался. Не было у них причин сражаться насмерть, и они побежали обратно, не выдержав самоубийственной атаки мамбовцев. Английские пулеметчики, которыми были, в основном, белые капралы, не смогли остановить контрнаступление. Их расстреливали и кололи, убивая на месте. Мамбовцы рвались вперед, не считаясь с потерями, охваченные одним общим порывом, и несли с собою разгром английских войск, смешавшись вместе с бежавшими сипаями. Английская артиллерия пыталась огнем прямой наводкой остановить наступление, но, наученные мамбой, воины разбегались в стороны, перемещаясь редкими цепями, а то и перебежками, стремительно сокращая расстояние между ними и орудиями. В перебежках они старались расстрелять орудийную прислугу, а также пулеметные расчеты, периодически залегая там, где не могли взять позиции сходу. Но сражение было еще в полном разгаре. Чаша весов победы качалась из стороны в сторону, не успевая за быстро меняющимися событиями и мельчайшими изменениями, определяющими расклад битвы. В это время гуркхи уверенно теснили воинов Катикера, даже, несмотря на то, что воины раса обратили в бегство сипаев, изрядно облегчив жизнь Катикера. Гуркхи были профессиональными воинами, а не наспех собранным ополчением. Науку побеждать им преподавали лучшие английские офицеры, а терпеть тяготы и лишения военной службы их учили с детства. Это были отличные стрелки, прославившиеся своей меткостью, прекрасно разбирающиеся в огнестрельном оружии, относящиеся к нему с должным трепетом, в отличие от большинства негров. Это, естественно, сказалось и на ходе сражения. В результате большей подготовки и организации, гуркхи постепенно выбивали ружейным огнем воинов Катикера, редко вступая в рукопашные схватки, постепенно оттесняя их прочь от почти победивших сотен расы Алулы. Наконец, это им полностью удалось, и, оставив меньшую часть солдат для прикрытия тыла, они бросились на фланг войска раса. Казалось, положение было катастрофическим, но его спас раса Лула, так до конца и не доверявший Катикера. Он не мог, конечно, предвидеть фланговую атаку гуркхов, но, по наитию, смог подстраховаться от нее и от предательства Катикера самым кардинальным способом, что и сказалось на итоге всей битвы. И в самый разгар атаки, по рядам разогнавшихся гуркхов ударили три, спрятанные между скал, пулемета. Пули железным дождем обрушились на атакующих, опрокидывая их на землю и впиваясь в тела свинцовыми смертельными пчелами. Люди падали, прятались, стреляли в ответ, но огонь в упор сминал их тела, поражая насмерть. Немногие смогли продолжить атаку, никто так и не смог добежать до пулеметов. Гуркхи залегли, защелкали винтовочные выстрелы, стремясь попасть в пулеметчиков. Те, в ответ, продолжали стрелять, щедро полосуя очередями каменистую землю и обдавая пылью залегших солдат. Атака захлебнулась, но и воины раса и Катикера не могли победить гуркхов. Трещали со всех сторон сухие винтовочные выстрелы, выбивая солдат с обеих сторон. Полосовали землю пулеметные выстрелы, гремели разрывы снарядов. Чаща весов победы, наклонившись в сторону войск раса Алулы, снова вернулась в исходное положение, непрерывно качаясь и отмеривая мгновение беды или победы. Бригадир Джон Конвайл спешно собирал вокруг себя бежавших солдат и, наконец, повел в бой свой последний резерв. Мамбовцы сражались уже среди орудий, когда их атаковал резерв бригадира. Завязалась рукопашная схватка, силы были равны. Необходим был небольшой камешек, чтобы обрушить лавину. Катикера собрал отступавших воинов, оборонявшихся от наседавшего отряда гуркхов. Он видел, что сражение зависло в своей конечной фазе, но у него осталось слишком мало сил. Воины раса сражались в английском лагере, не в силах окончательно переломить ситуацию, а потом были в очередной раз контратакованы. Гуркхи наседали на его солдат и на тыл раса Алулы, и только пулеметы еще сдерживали их напор. Раса Лула, оценив критический момент, лично поднялся к батареям мортир. Ни слова не говоря, он стал лично разворачивать одну из мортир в сторону залегших гуркхов. Все остальные бросились делать то же самое. Прогремев бомбой, вложенной в короткий ствол, мортира выстрелила, подвергнув опасности разрыва барабанные перепонки полководца. Поднявшись в зенит, фугасная бомба рухнула вниз, разорвавшись на земле, вздымая кучу земли и столб дыма. «Перелет!» — меланхолично проорал наводчик. «Бах, бах, бах! Перелет, недолет, сильно вправо!» Довернув мортиры и уменьшив угол подъема ствола, снова прогремел выстрел. «Перелет! Попадание, попадание!» Еще раз, проведя коррекцию, артиллеристы начали обстреливать позиции залегших гуркхов. Все поле боя превратилось в слоеный пирог, состоящий из воинов, позиционно перемешавшихся между собой. Воины Катикера, гуркхи, воины раса Алулы, сипаи. Командир гуркхов, майор Айзек Гринсби, командовавший всем 5000-м корпусом, не стал ждать, пока все его люди будут перемолоты бомбами. В условиях непрерывного обстрела, он принял единственно верное решение и, забрав всех бойцов, воевавших с воинами Катикера, бросил их в атаку на пулеметы, попутно подняв в бой и большую часть корпуса, залегшего под пулеметным огнем. Непрерывно стреляя, оставшиеся в живых гуркхи бросились в самоубийственную атаку и, убив расчет одного из пулеметов, взяли в штыки два других пулемета. Здесь их встретили последние две сотни резерва раса. Выхватив свои знаменитые кукри, гуркхи кинулись в рукопашный бой. Началась дикая свалка. Поскальзываясь в крови, обильно окропившей щебень каменистой почвы, люди рубили друг друга тесаками, мечами и длинными изогнутыми ножами. Кололи штыками, стреляли в упор из карабинов и винтовок. Последние две сотни раса были лучшими и состояли из старых воинов. И они не отступили, героически умирая, спасая жизни своим товарищам, оказавшимся в ловушке. Многие были вооружены револьверами, что изрядно помогало в рукопашной схватке. Они смогли выиграть драгоценные мгновения, но почти все погибли. Громкий, пронзительный гул сигнальных труб известил войско раса о необходимости отступления. Одинокий воин, стоявший на открытом месте, держал зеленое полотнище в вытянутых вверх руках. Зеленый кусок материи полоскался на сильном ветру, пытаясь вырваться из рук воина. Этот знак показывал всем сражающимся, услышавшим сигнал отступления, в каком направлении нужно было совершать отход. Десятками и сотнями воины стали выходить из схватки, устремляясь в новую точку сбора, прикрывая при этом отход своих товарищей. Отступавшие солдаты раса вовремя заметили опасность, исходящую от прорвавшихся через пулеметы гуркхов. Между тем, внезапное отступление чернокожих воинов смутило Джона Конвайла, не позволив ему вовремя принять верное решение. Когда же гуркхи Айзека Гринсби прорвались к нему, было уже поздно. Сотни раса, наскоро объединившись в тысячи, стали организованно отступать вверх по склону, отстреливаясь залповым огнем по преследующим их сипаем и гуркхам. Понеся потери, те вынуждены были также отступить. Через полчаса, все воины раса снова заняли исходные позиции, к ним присоединились и оставшиеся в живых воины Катикера. Мортиры, пользуясь своей неуязвимостью, снова перенесли огонь на английский лагерь. Но бомб осталось совсем немного. Тем не менее, они продолжали стрелять, по приказу раса. Английские батареи были, практически, уничтожены и не имели возможности отвечать. Сражение подходило к концу, но его исход еще оставался неясным. Обе стороны понесли огромные потери, но так и не смогли получить преимущество. У раса оставалось не больше 8000 воинов, а у войска Китикера, понесшего гораздо большие потери, оставалось около 5000 воинов. Английская сторона могла похвастаться полной потерей союзных чернокожих воинов, часть из которых погибла, а часть разбежалась, скрывшись с поля боя. Наибольшие потери понесли гуркхи, у них осталось в живых только 2000 воинов. Сипаев смерть пощадила, но бегство с поля боя оказалось велико, и их отряд только дезертирами был ослаблен не меньше, чем на 500 человек, а в живых осталось почти 8000 человек. Очень много было раненых, большинство из которых осталось умирать на поля боя, не в силах уползти. Бригадир Джон Конвайл смотрел на разрушенный полевой лагерь, на опрокинутые и разбитые бомбами орудия, валявшиеся лафеты приведенных в негодность прошедшим боем пулеметов. Кричали раненые, остро пахло кровью, невыносимо воняло горелыми тряпками и сгоревшим порохом. Сражение было проиграно. Обстрел прекратился, по причине отсутствия ядер и бомб. Бригадир понимал, что сил атаковать у него больше не было. Противник тоже понес огромные потери, но вряд ли большие, чем его войско. Кроме того, боевой дух сипаев был подорван. Они больше не желали сражаться в чужой стране, за чужие интересы, несмотря на то, что служили за деньги. Гуркхи тоже были недовольны, они давно не несли таких огромных потерь, но готовы были сражаться и дальше. В голове было только одно решение – отступать. Но гордость не позволяла его принять, и он решил выступить завтра на рассвете. Либо обойти врага, либо повернуть назад. Вечер прошел за сбором людей, помощи раненым и в заботах. Неожиданно, спустились сумерки и наступил вечер, а потом, своим темным покрывалом накрыло место сражения и ночь. Все это время воины двух противоборствующих сторон собирали раненых и, по возможности, хоронили убитых. Никто этому не препятствовал, соблюдая негласное правило войны, пока опустившаяся ночная мгла не прекратила эти действия. Рассел улаждал небольшого подкрепления, за которым послал еще 2 недели назад. К нему на помощь спешил отряд городской стражи из Баграма, Быра и Бира. Всех вместе набиралось не больше 2000 воинов, но сейчас это было критично и могло существенно повлиять на исход борьбы. 2000 молодых, но свежих воинов, умеющих обращаться с огнестрельным оружием и вооруженных магазинными винтовками, горящих желанием пойти в бой. Это весомый аргумент для уставших весов победы или поражения. И весы снова качнулись. Глава 10. Отступление или разгром. Всю ночь англичанам не давали спать. Несколько сотен людей раса Алулы с наступлением темноты напали на лагерь англичан. Сняв часовых в той части, где были сипаи, они навели чудовищный переполох среди них. Весь лагерь был взбудоражен, отовсюду неслись выстрелы. Суматоха, бегущие в разные стороны войны. Понять ничего было невозможно. Появилось несколько случаев дружественного огня. Атаку удалось отбить с большими потерями, все последующие же вылазки были ожидаемы и отбиты без труда. В ответ гуркхи на рассвете напали на объединенное войско мамбовцев. Бесшумно поднявшись по высокогорному плато, они с первыми лучами солнца обрушились всем своим 2000-м отрядом на лагерь негров. Дикие крики людей, жаждущих убийств, пронеслись над пустошами, покрытыми редкой растительностью. Но это был, скорее, акт возмездия, наполовину с отчаянием, который не принес успеха гуркхам. Их безрассудная атака была отбита, и с тяжелыми потерями они откатились на исходные позиции. Солнце уже поднялось над горной местностью, осветив убитых и умирающих, которым никто не смог, либо не успел, оказать помощь. Уставшие за весь предыдущий день, и так и не отдохнувшие за ночь, воины строились в боевые порядки, готовясь к штурму. Строились и отряды Раса и Китикера. Солнце успело подняться в зенит, когда начался бой. Все это время, свежие 2000 воинов неспешно заходили в тыл англичанам. Длинные сигнальные трубы и боевые барабаны возвестили о начале атаки. Почти стройными рядами, спускаясь по невысокому склону, пошли в наступление шеренги мамбовцев, ступая голыми ногами под барабанный бой. Над ними реяли штандарты, сделанные из подручных материалов и разноцветной ткани, изображающие тотемы различных животных. Каждый понимал, что идет в последний бой, и не мог запятнать себя трусостью. На расстоянии, позволяющим вести прицельный огонь, английские шеренги окутались пороховым дымом, а чуть позже, долетел и грохот выстрелов. В африканских шеренгах стали падать люди. Остановившись, они произвели залп, затем, первые шеренги присели на колено, перезаряжая оружие, а следующие произвели такой же залп, а за ней и третьи. После этого, бойцы третьей шеренги бегом преодолевали небольшое расстояние и, опустившись на колено, перезаряжались, пока следующие производили выстрел и бежали, поочередно, вслед за ними. К тому моменту, когда воины третьей шеренги подбегали к первой, первые открывали огонь и снова бежали вперед. Благодаря таким маневрам мамбовцев, английские войска стали тоже нести потери, а единственный, оставшийся пулемет, хоть и открыл огонь, но не мог переломить исход битвы. Рывком, преодолев расстояние до английских позиций, африканские шеренги, сделав последний залп, перешли в рукопашную. Над полем боя витал запах пороха и крови, перебиваемый приторным запахом разложений, исходившим от убитых вчера воинов, захоронить которых до сих пор не удалось, ни одной, ни другой стороне. Рукопашная была в самом разгаре, когда по сигналу боевых там-тамов, поднявшись в земли и выскочив из разных укрывающих складок местности, в атаку на англичан, с тыла, бросились 2000 свежих воинов. Непрерывно стреляя в спины солдат колониальных войск, они оказались в самой гуще рукопашной схватки. Пристегнув штыки, и в упоении крича «Мамба» они стали ожесточенно колоть и резать всех подряд. Этот неожиданный удар свежих сил и решил участь битвы. После чего весь предварительный план сражения полетел в тартарары, и рукопашная схватка превратилась, сначала, в банальную свалку, в которой каждый сам за себя, а потом, перешла в избиение. Только гуркхи пока сражались организованно. Бригадир Джон Конвай отдал приказ сражавшемуся рядом с ним майору Айзеку Гринсби, а тот, своим подчиненным и, бросая сипаев на волю судьбы, они стали выходить из свалки, что все-таки им удалось, но с большим трудом. Англичане стремительно отступали, отстреливаясь от своих немногочисленных преследователей, пока те, поняв, что эта добыча чересчур сильна для них, бросили преследование, переключившись на сипаев. К исходу дня, бежавшие окончательно оторвались от преследования. Остановившись на отдых, они провели перекличку. По ее итогам оказалось, что из ловушки смогли вырваться только 1500 гуркхов и 2000 сипаев, многие из которых были ранены. Все остальные остались на поле боя. Немного отдохнув, они собрались и, бросая раненых, двинулись дальше, в сторону Мамбасы, набрав максимально возможную для человека скорость, с каждым километром теряя людей, которые были не в состоянии поддерживать такой темп. И майор, и бригадир были ранены, один в руку, другой в голову, но оба отделались, по сути, царапинами, не заслуживающими внимания. Ночью они остановились на отдых и стали перевязывать и лечить раненых. Утром, первые лучи солнца застали их за сборами, но, не все смогли снова отправиться в путь. Многие так и остались лежать, кто без сознания, а кто окончательно обессилев. Лишь немногих раненых несли на носилках или вели под руку, помогая поддерживать темп ходьбы. Здоровые и легкораненые шли дальше, не оглядываясь. Их сердца очерствели и не слышали мольбы товарищей, только гуркхи не бросали своих раненых. Некоторые, поняв, что не в состоянии идти дальше, просили их убить. Выжившие смогли добраться до Мамбасы только лишь через месяц. В истории этот поход остался под названием «Черный поход». Всего до Мамбасы дошло 800 гуркхов и 900 сипаев. Остальные стали добычей голода, истощения, болезней и ран. Бригадир Джон Конвайл был разжалован в майоры и сослан в Новую Гвинею. Майор Айзек Гринсби сохранил свое звание, главным образом потому, что именно его гуркхи сражались до конца и, по сути, спасли колониальный корпус от окончательного разгрома, что подтверждали все допрошенные солдаты. Сам он был направлен инструктором в Центр подготовки колониальных войск, который был создан в Капской колонии, для отработки практических действий против чернокожих воинских формирований, состоящих из аборигенов африканского континента. Вся информация об этом походе была засекречена, а Министерство иностранных дел Британской империи приложило все силы, чтобы данные об этом неудачном походе не просочились в прессу. С помощью шантажа и подкупа эта утечка была предотвращена. Гуркхи и оставшиеся в живых индийские сипаи были возвращены на родину и щедро вознаграждены за обещание держать язык за зубами. Некоторые были даже награждены знаком Черной Розы. Данный знак был учрежден Королевской комиссией по наставлению королевы. Он представлял собой стилистическое изображение цветка розы, черного цвета, с которого стекала красная капля, подразумевавшая пролитую кровь в походе. Был он двух степеней. Первой степени – вылет из черненого серебра, второй степени – из золота, покрытого черной эмалью. В знаке первой степени капелька крови была из граната, во второй – из рубина. Это один из самых редких, почетных знаков Британской империи, запрещенный к открытой продаже. Он передается только по наследству, либо в музее. Таким образом, Великобритания наградила своих солдат за этот подвиг и откупилась от них за молчание. Последующие события, а особенно разгром итальянской армии при Адуе и последующий позор Италии, проигравшей войну не европейской державе, а всего лишь африканской Абиссинии, окончательно затмили данный поход, и о нем не вспоминали ни в прессе, ни среди обывателей. Но те, кто обязан был знать такие моменты, об этом знали. Наибольшее количество информации получили немцы, благодаря расположенным неподалеку колониальным владениям. На протяжении еще 3 месяцев они вылавливали спасавшихся бегством индийских сипаев, а потом допрашивали их. В Индию этим беглецам путь был заказан. При попытке туда добраться самостоятельно они исчезали в процессе пути. Последние сведения о них были при посадке на корабль, либо по прибытии в Индию. Дальше их судьба оставалась неизвестна. По этой причине, большинство беглецов так и остались в Африке, боясь возвращения на родину. Многие из них стали служить своим новым хозяевам, а часть даже стала работать на Мамбу и его наместников, но это уже совсем другая история. Интерлюдия. Кайзер Вильгельм II прибыл в интересное, построенное из красного кирпича, здание, находящееся на одной из центральных, но пустынных, улиц Берлина. Называлось оно Генеральный штаб германского Рейхсвера. Именно туда сходились разные ниточки, за которые дергали кукловоды в полевой армейской форме. Неспешно планируя войсковые операции и отрабатывая на картах будущие маневры и возможности переброски войск на различные направления, эти, неизвестные обычной публике, люди определяли всю военную политику Германской империи. Именно от них зависело очень многое, если не все, что касалось войны. Именно они являлись большими патриотами, чем те люди, которые закидывают цветами солдат в дни побед, а потом их же, в тяжкие дни поражения, камнями и прилюдными плевками. Они до конца оставались патриотами своего государства, как в дни побед, так и в дни поражений, стойко перенося все превратности судьбы и желая только одного, чтобы их страна процветала и богатела, ну и, конечно, прирастала территориями. Немец, не любящий свою армию, это нонсенс, так же, как и француз, и англичанин. Кайзер Вильгельм II прибыл в это скромное здание не просто так. Его интересовал возможный ход событий на африканском континенте и аналитика, которую провели офицеры немецкого генерального штаба. К его приезду уже все было готово. За длинным черным столом, ничем не покрытым, сидели приглашенные на закрытое совещание должностные лица, как из числа гражданских министерств, так и из военных структур. На стене висела, до поры завешенная тяжелой шторой, огромная карта Африки, расцвеченная разными цветами протекторатов, доминионов и неразделенных территорий, а также, содержащая откровенно белые пятна, особенно, в центре африканского континента. Усевшись во главе стола, с максимальным удобством, Кайзер снял свой шлем, который всегда надевал при следовании на подобные мероприятия и, расправив рукава парадного мундира, поправив загнутый по последней моде кверху пышный ус, благосклонно кивнул и дал старт закрытому от посторонних лиц совещанию. Специально назначенный офицер отдернул тяжелую муаровую штору, показав карту, и отошел в сторону. «Докладывайте, граф». Начальник германского генерального штаба, генерал-фельдмаршал Альфред фон Шлиффен, встал из-за стола, одернул на себе мундир и сказал: «Ваше императорское величие, докладывать по данному вопросу будет полковник Отто фон Белов». И офицер, отдергивающий тяжелую штору, снова подошел к карте. «Хорошо», благосклонно кивнул старшему офицеру Кайзер, «докладывайте. Я внимательно слушаю». «Ваше императорское величество, в связи с недавно произошедшими событиями, а именно, разгромом 25-тысячного корпуса французских колониальных войск, 5-тысячного отряда английских войск, 7-тысячного отряда бельгийских наемников короля Леопольда II в Габоне, а также разгрома 15-тысячного экспедиционного колониального корпуса Британской империи в Буганде, можно сказать следующее. На настоящий момент военный потенциал Франции и Англии в Африке временно исчерпан. Резервных войск очень мало, и они не могут быть развернуты быстро. Предположительно, у Франции есть возможность отмобилизовать до 10 тысяч зуавов, а также около 5 тысяч солдат иностранного легиона. Но, в данный момент времени, солдаты иностранного легиона воюют во Вьетнаме, а также на севере Африки, и не могут быть быстро переброшены на территорию нового театра военных действий, без ущерба поставленным там им задачам. У Великобритании, на данный момент, все свободные войска сосредоточены в Капской колонии и у генерала Китченера, ведущего наступательную операцию против махдистов в Судане. Вероятность перебрасывания оттуда войск, с целью уничтожения государства Иоанна Темного, составляет, примерно, 10%. Вероятность переброски колониальных войск Франции в Габон составляет намного больше, предположительно, 30%.